Вовец сел в трамвай и через 15 минут оказался на вокзале. К вечеру здесь было полно народа. Припоздавшие горожане или те, кто предпочитал вечерние электрички субботним утренним, набитым выше завязки, отъезжали на дачи. Приехавшие утром селяне, распродав за день ягоды, цветы и прочую зелень, накупив фасованной городской еды, разъезжались по домам. Да транзитники с чемоданами и беженцы с чувалами, да праздно шатающиеся, да те, кто по делу и кто просто так. В этой шумливой и суетливой нервной толчее вовец растворился мгновенно. Он уже сообразил, что еще следовало бы прихватить из дому в придачу к имеющемуся добру, но возвращаться было поздно, пришлось покупать. В газетном киоске он приобрел телефонный справочник за прошлый год, небольшой блокнот и ручку. В другом киоске взял полуторалитровый баллон лимонада. Потом в толпе пассажиров прошел через подземный переход, пересек рельсовые пути, поднырнув пару раз под вагоны, и с края насыпи увидел обширную территорию многочисленных складов и баз, железнодорожных тупиков, разгрузочно-погрузочных эстакад и площадок. Пройдя по насыпи с полкилометра, спустился вниз и, устроившись в укромном местечке среди бетонных конструкций, лет 5 ожидающих отправки хоть куда-нибудь, поужинал. Банка тушенки, ломоть хлеба и пол-литра газировки вполне удовлетворили его непритязательные гастрономические запросы. Потом произвел ревизию имущества и обнаружил в карманчике рюкзака Олежкин компас со светящимся циферблатом и коробочку с ремнабором. Нитки, иголки, булавки, бритвенные лезвия, маникюрные ножницы. Подобрал с земли кусок серой рассохшейся фанеры, острым охотничьим ножом придал ему прямоугольную форму и вставил в рюкзак к спине. Потом аккуратно сложил в него все железо так, чтобы инструменты не цеплялись друг за друга, но были легко доступны. Сверху накрыл спецовкой, а штормовку надел на себя. В один карман штормовки положил очки-бинокль в футляре, а в другой — стрелялку. Такими штучками на заводе обзаводились все, кому не лень. Вовца попросил выточить такой один знакомый, а взамен дал мелкашечных патронов. Вовец, естественно, себе тоже изготовил. Стрелялка, по сути, была однозарядным примитивным пистолетом. Ствол, в который вставляется патрон, вытягивается из цилиндрического затвора и ставится на засечку. Если его с засечки столкнуть, пружина толкает его внутрь затвора, донышко патрона ударяется об боёк. Выстрел. Штука ненадежная, неудобная. Чтобы перезарядить, надо развинтить весь аппарат, а потом снова собрать. Ну что поделать? Каждый в наше смутное время вооружается как может и чем может. Уголовники гоняют на иномарках с пистолетами и автоматами, начальники напокупали по блату карабинов и ракетниц, коммерсанты обходятся газовыми револьверами, а у работяги только то, что под рукой, что сам смастерит. Стрелялку вовец развинтил, зарядил, свинтил снова и положил в карман невзведенную. Раскрыл записную книжку и вписал номер машины собаколовки. Он его хорошо запомнил, а запись сделал так, для порядка. Потом раскрыл телефонный справочник. Дома у него уже есть такой, но не додумался в попыхах, что понадобится. Пришлось второй покупать. Зато теперь, не сходя с места, можно легко выяснить нужные адреса и телефоны. Автобаза коммунхоза номер 2 оказалась расположенной совсем рядом, и вовец решил в первую очередь наведаться туда. Еще он выписал номер телефона начальника цеха связи металлургического завода. В лабиринте переулков и тупиков среди разнообразных завокзальных баз оказалось не так просто отыскать автобазу номер 2. Решетчатые ворота были завязаны цепью, зашпилены изнутри массивным замком. Вовец сунулся в проходную. В прежние времена на таких вахтах сидели красноносые старички, смолили самокрутки и балагурили с проходящими. Но времена изменились. Сейчас тут сидел крепкий молодой мужик в камуфляжном одеянии, подпоясанный офицерским ремнем. «Куда идем? Все закрыто!» По тону сказанного вовец понял, тут не балагурят, а сразу в лоб бьют. Поэтому раскрыл записную книжку и заговорил о деле. «Машина номер 1618, не знаешь где? Водила нужен позарез. Жену у него на скорую увезли, дети одни, а он все где-то шляется». «На месте машина! Нет никого!» «Нет, ты посмотри! Он может в вечернюю смену?» Суровый охранник достал из стола амбарную книгу, полистал, развернул и приложил со своей стороны к стеклянной перегородке. «Читать умеешь? Запись видишь? 4 часа как машину поставил и смотался!» Вовец посмотрел. «Действительно, отмечено, что машина 1618 СВВ еще в 16:00 прибыла в гараж. Водитель по фамилии Коржаков поставил загогульку в графе «Роспись». Таким образом, тема оказалась исчерпанной полностью, и вовец покинул негостеприимную проходную, недоумевая, как же так могло получиться, что машина находится одновременно в 2 местах. Понятно, такое просто невозможно. Уж либо здесь, либо там, одно из 2. Он подошел к решетке ворот. Шеренга грузовиков выстроилась на противоположной стороне двора. Вовец приладил на нос очки бинокль и подкрутил окуляры, настраивая. Мешанина мутных пятен упорядочилась, и резко выступили тупые морды КАМАЗов. Придерживая пальцем очки, повел взглядом вдоль шеренги машин. 1618 СВВ стоял в общем ряду. Такой же синий КАМАЗ, как и другие, с огромным металлическим кузовом. Мусоровоз. Теперь все стало на свои места. Зеленый ЗИЛ-фургон не имеет никакого отношения к коммунхозовской автобазе. Но сам по себе трюк с переименованием автомобиля неплох. Делать здесь больше было нечего, и вовец направился обратно к вокзалу. Сев на трамвай, идущий в сторону Металлургического, вовец еще не знал, что предпримет дальше. Но в первую очередь следовало выяснить, что с сыном, убедиться, что мальчик жив. Он вышел, не доехав 1 остановку до завода. Из ближайшего автомата набрал номер телефона начальника связи. На ответ не рассчитывал и был поражен, услышав голос Степы Хололеева. От неожиданности не нашелся, что сказать. Забормотал невнятное, но сразу взял себя в руки. «Алло, Степа? Это Володя Меньшиков. Знаешь такого?» Степа тоже растерялся поначалу. Замешкался на несколько секунд, но тут же постарался взять себя в руки. «Я тебе звоню, а ты не отвечаешь. В чем дело?» «А мне звонить бесполезно, меня дома нет». Дорого бы дал вовец, чтобы увидеть сейчас Степину физиономию, и потому с удовольствием повторил. «Нет, меня дома. Дома беспорядок, на полу бурые пятна, посуду грязными руками залапано, окурки кругом. Попросил приятеля одного посидеть, последить за беспорядком. Заодно и ружьишко свое почистит». «Тоже из агентства «Рондаш»?» «Что значит «тоже»?» — не понял вовец. «Из охранного агентства, как и те 2. Я ведь тебя предупреждал, не делай глупостей». «А я и не делал», — огрызнулся вовец. «Сам не наделай». Он не сразу сообразил, о каком агентстве идет речь. Но теперь дошло. Видимо, у тех 2 круглоголовых в карманах лежали удостоверения какого-то частного охранного агентства с романтическим названием «Рондаш». Вовец о таком и не слыхал. Следовало как-то объяснить их появление, и он нашелся. «Агентов этих банк прислал деньги за квартиру выколачивать. Я ее весной за 15 миллионов заложил, а деньги брату дал на раскрутку. Он сельпо какой-то купил, а на товары денег не было. В общем, проколол меня. Предложил проценты выплатить и продлить договор. А те квартиру требуют, агентов этих присылают». Вранье получилось замечательное. Следовало его подкрепить. «Они ведь меня в машине поджидали. Синий джип «Хиндай». Я только у подъезда заметил, что они из машины вылезли и за мной идут. Поднялся выше этажом, а они в квартиру ломанулись. Через минуту их уже в клеенках выносили. Я тогда соседу на 3-м этаже позвонил и в окошко показал, как их в зеленый катафалк грузят. Хочешь номер катафалка, скажу?» В трубке слышались какие-то электрические шорохи и потрескивания. Хололеев молчал. Вовец почувствовал веселую ярость. Как он этого Степу заткнул? Так и надо. Нельзя упускать инициативу. Надо атаковать, бить в самые неожиданные и уязвимые места. Короче, есть веревочка, за которую тебя быстро вытянут. Да, я 5 минут назад соседу звонил. Так он говорит, катафалк опять подъехал. Чуть не под окнами стоит. Степа наконец пришел в себя от обилия новостей и подал голос. Слушай, Володя, давай поговорим серьезно. Я у тебя на крючке, ты у меня. А я-то каким образом? Помолчи! Заорал в трубку Хололеев. Видимо, нервы вышли из-под контроля. Сейчас я говорю. Ты же не хочешь, чтоб с пацаном что-то случилось? Правильно? Эк, его уело! Наследили дураки, да еще 2 частных агентов пришили. Их приятели поддельными автомобильными номерами с панталыгу не собьешь, из-под земли достанут. «Дурак ты, Степа!» — усмехнулся вовец. «Нашел чем пугать. Ну, избавишь меня от элементов. Дальше что?» «Вот тебе мои условия. Пацана немедленно отправляешь к мамаше, чтобы она в розыск не подала. А мне к утру приготовь 15 миллионов, и мы расстанемся и все забудем. Завтра в 9 позвоню, скажу, куда денежки поднести». «Погоди, погоди», — начал Хололеев, но вовец повесил трубку. С минуту стоял, чувствуя усталость и опустошенность. Вытер пот со лба, подхватил рюкзак и пошел между частных деревянных домов. А правильно ли он поступил? Не будет ли Олежке хуже? Нет, не должно. Во всяком случае, до утра. Скорее всего, эти живодеры начнут торговаться. Ведь именно так они поступили в случае с Женей. Муж, похоже, платить не собирается, а они ее держат. Если с Олежкой что-то случится, он же их сразу сдаст. Уж это они сумеют сообразить. Вовец не собирался отсиживаться до утра. Он намеревался атаковать. Чутье подсказывало. Между Пестовым подвалом, собаколовной машиной и ветеринарной лечебницей возле завода должна существовать связь. Слишком много у них общего.